Итак, если справедливо, что 40-летний человек будет наслаждаться или страдать за свои же действия, совершенные им в 20-летнем возрасте, то столь же справедливо, чтобы существо нового рождения, которое по сути тождественно с предыдущим существом, раз оно есть его порождение и создание, восчувствовало бы последствия, порожденные тем «я» или той личностью. Ваш западный закон, карающий невинного сына виновного отца, лишая его родителя прав и имущества, ваше цивилизованное общество, клеймящее бесчестием невинную дочь безнравственной преступной матери, ваша христианская церковь и Писание, учащее, что Господь Бог взыскует грехи отцов с детей их до третьего и четвертого поколения, разве все это не гораздо более несправедливо и жестоко, нежели что-либо совершаемое кармою? Вместо того, чтобы карать невинного вместе с преступником, карма отмщает второму и вознаграждает первого, чего ни один из ваших трех вышеупомянутых западных властителей дум никогда и не помышлял делать. Чаша Востока, письмо 19. Человеческая жизнь протекает одновременно в трех мирах. В видимом физическом и невидимых, астральном и ментальном. В каждом из этих миров человек проявляет свою деятельность, иначе говоря, создает свою карму, либо хорошую, либо плохую. На физическом плане своими поступками, на астральном своими желаниями, на ментальном своими мыслями. Общее для всех видов кармы есть то, что всякая причина вызывает следствие в той же самой области, в том же самом мире. Каждая проявляемая человеком сила действует в своей собственной сфере. Каждый посев приносит свою собственную жатву. Добро и зло, постоянное в физической сфере, возвращаются в виде добра и зла в физической же. То же самое в сфере желаний, или в астральном мире, и в сфере мысли, или в ментальном мире. Из этого видно, что карма явление весьма сложное. Нити кармы тянутся от самого высокого до самого низкого, переплетаются не только с теми людьми, с которыми мы живем в настоящее время, но и с теми, с которыми жили и с которыми еще будем жить. Иногда можно представить самые сложные законы посредством простейших аппаратов. Закон кармы сложен, но возьмите катушку Рум-Корфа или другой цилиндр, обмотанный электрофорной проволокой, и вы получите наглядное изображение кармы. Нерушимо пробегает ток по спирали, но предохранительная обмотка подвергается всем наружным воздействиям. Причем каждая нить касается нити предыдущего оборота, неся на себе последствия прошлого. Так каждый час меняет карму, ибо каждый час вызывает соответственное прошлое. Так можно касаться целой линии прошлых уявлений. Но тоже наглядное изображение показывает, как не повреждено зерно духа, и, стремясь ввысь, оно удерживает оболочку, не боясь прошлого. Поистине, карма страшна только тем, кто утопает в бездействии, но мысль устремленная освобождается от тяжести прошлого и, как небесное тело, устремляется, не повторяя пути. Так, даже имея довольно тяжкую карму, можно явить полезное освобождение. Иерархия. Параграф 294. Сложность кармы усугубляется тем еще, что, платя и получая старые долги, мы все время делаем новые, за которые тоже когда-нибудь придется расплачиваться. Но из этого нельзя выводить заключение, что раз человек, к оставшейся от прежних жизней карме, каждой жизнью прибавляет некоторое количество новой, то она, все время увеличиваясь, никогда не может быть изжито. Такое предположение будет ошибочно.